и через несколько секунд он полыхал весь, как сарай на ветру. Он еще шел следом за остальными, но потом вдруг завалился на бок и, скользя как с горы, рухнул со страшным, сотрясшим землю грохотом. И там, где он упал, стала багровая клубящаяся туча. Только потом Освальд заметил, что в небе, под черным следом его падения, неподвижно висят штук 10 маленьких белых кружков. Два оставшихся больших самолета удалялись, рев их моторов замирал, и маленькие самолетики уже не велись вокруг них, а ровненько держались сзади и по одному подлетали к ним, и будто бы прилипали снизу к огромным распластанным крыльям. Освальд еще потоптался на крыльце, ожидая продолжения увиденного, но ничего больше не было, и он вернулся к печи. Через час в дверь забарабанили. Освальд осторожно посмотрел в незамерзший уголок окна. У изгороди стояла знакомая полицейская машина. И тот, кто стучал в дверь, был в полицейской шинели. Лица не разобрать. Освальд отпер дверь. Это был старший полицейский Ян. «Ходи», — сказал Освальд. «Видел?» – спросил Ян. «Как они нас?» «Видел?» – подтвердил Освальд. «Замерз, как цуцик», – сказал Ян. «Печка в машине, ни к черту!» «Зови всех», – сказал Освальд. «Погрейтесь!» «Да ну их!» – сказал Ян. «Там у меня эти, гражданская гвардия, пердуны одним словом. И с ними парашютистов ловить, смех да и только. Не знают, с какого конца винтовка стреляет. Погреться дашь?» Он звонко щелкнул себя по горлу. Освальд принес полный до краев стакан можжевеловой и толстый ломоть ветчины. Ян выцедил водку, прослезился, занюхал ветчиной. Потом, разрывая ветчину пальцами, стал есть. «Пьянкина свининка?» – спросил он, жуя. «Ее?» – сказал Освальд. «Умеет ведьма», – сказал Ян. «Чего умеет, то умеет. Теперь долго такой свининки не будет». «Почему?» – спросил Освальд. «Так один самолет прямо на ее свинарник упал. Вот визгу-то небось было. Все вперемешку изжарились. И летчик, и свиньи, и китаец. Такое, понимаешь, рагу». «И китаец сгорел?» «И китаец. Он там со свиньями ночевал. С ума сойти спать в свинарнике. Я бы никогда не смог. Я бы тоже». «Ладно, пойду я. Хорошая у тебя можжевеловка. Ты, главное, никого не пускай и ставни пока на засовах держи. Ружье у тебя есть?» «Нет». «Дать?» «Не надо, я не умею. Я к вечеру еще заеду». Весь недолгий день Освальд, как неприкаянный, слонялся по темному дому. Вечером Ян не приехал. Ночью Освальда донимали то шаги, то стук в окно. Он вскакивал, дрожа, и ждал, когда звук повторится. Звук не повторялся. Через день на маленькой белой танкетке приехал офицер в черной форме и велел Освальду ехать с ним. Он привез его на лесную поляну, где около костра грелись три солдата, а на пятнистом брезенте посреди поляны лежали пятеро раздетых до белья. Четверых Освальд не знал, пятым был Ян. У всех на груди напротив сердца были серо-коричневые круглые пятна с черной дырочкой в центре. «Он был у тебя?» – спросил офицер Освальда. «Да», – сказал Освальд, – «два дня назад». «Водка его поил?» – спросил офицер. «Дал с собой», – сказал Освальд. «А что?» Офицер, не размахиваясь, ударил его по скуле. «Положить бы тебя шестым рядом с ними», – мечтательно сказал он, покачиваясь на скрипучем снегу с пяток на носки. «Теперь у них машина, форма полиции, форма гражданских гвардейцев, винтовки, гранаты. Много водки дал?» «Литр», — сказал Освальд и заговорил торопливо, захлебываясь концами слов. «Так ведь, господин офицер, как полицейскому-то не дать, когда просят? Это же невозможно совсем, это же вовсе никак невозможно. И на похмелку даем, и просто так, а уж в мороз-то, само собой, отказать нельзя. Вы же понимаете, господин офицер?» «Дорого твой литр отечеству обошелся», — сказал офицер ледяным тоном. «Ладно, иди». «Домой?» — не поверил Освальд. «Домой, домой!» – отмахнулся от него офицер. «С глаз моих!» «Вот спасибо!» – сказал Освальд, пятясь и кланясь. «Вот спасибо-то!» Пешком до дома он добирался полтора часа и основательно замерз. Лицо, руки, ноги. Отогрелся он быстро, но никак не мог унять дрожь. Все становилось как из киселя, едва он вспоминал глаза офицера. А вспоминал он их тем чаще, чем сильнее старался забыть.